Оба эти известия вызвали большую радость в доме отца и матери, и больше, чем по одной причине. До тех пор спорили иногда до развлечения о том, за кого меня выдадут замуж, и когда при случае называли молодого герцога Голштинского, мать говорила: «Нет, не за него, ему нужна жена, которая влиянием или могуществом дома, из которого она выйдет, могла бы поддержать права и притязания этого герцога. Следовательно, дочь моя ему не подходит». И, правду сказать, не останавливались ни на какой партии. Всегда находилось много всяких «если» и «но». Правда также, что мне из-за чего было спешить. Я была еще чрезвычайно молода. После этих неожиданных перемен уже не говорили больше, что я неподходящая партия для русского великого князя. И молча улыбали. Это взволновало меня, и в глубине души я предназначала себя ему, потому что из всех предположенных партий это была самая значительная. Отец и мать, дядя и тетка, брат и сестра отца отправились в этом году проехаться по Иеверскому владению, которое принадлежало царскому дому и на которое имеет право дочери. Мы с братом участвовали в этой поездке. Последний из принцев Остфризских, женатый на принцессе Бранденбург-Байерцкой, приехал из Ауриха со своей резиденции в Иевер навестить нас, а также и графиня Бентинг, дочь графа Альтенбургского, побочного сына последнего графа Ольденбургского. Эта дама нашумела на свете. Я думаю, что если бы она была мужчина, это был бы человек с достоинствами. Но как женщина она слишком пренебрегала тем, что скажет. Наружностью она походила на мужчину и была некрасива, но обладала умом и знаниями. Отец поехал со всей семьей в Аурих к принцу Остфризскому. У него был прекрасный замок и довольно многочисленный двор. Принцесса, совсем бездетная, тщательно воспитывала маленькую графиню Сольмс. Ей можно было дать лет 11, и она была уже ангельской красоты. Пробыв некоторое время в Иевере, где я помещалась в своего рода башенке, которую раньше занимала некая графиня Мария, владевшая всей округой, а между тем имевшая одну только комнату, мы отправились в Арель к матери графини Бентинг, вдове графа Альтенбургского. Она была из Гессен-Гомбургского дома. Бентинг выехала к нам навстречу верхом. Я еще никогда не видела женщин верхом и была в восторге при виде ее. Она ездила как беретер. По прибытии в Арель я привязалась к ней. Эта привязанность не понравилась матери, но еще больше отцу. Зато отличились мы на первых порах замечательно. Бентинг, как только переменила платье, поднялась наверх. Я присутствовала при ее туалете и не покидала ее ни на минуту. Она, ничуть не стесняясь, появилась на мгновение в комнате своей матери, где была и моя также, и тотчас мы пустились танцевать передний штирийский танец. Это привлекло всех к дверям, чтобы посмотреть на нас. Меня жестоко выругали за этот дебют. Однако под предлогом визита я пошла на следующий день в покои Бентинг, которую я находила очаровательной. Да и как могло быть иначе? Мне было 14 лет, а она ездила верхом, танцевала, когда ей вздумается, пела, смеялась, прыгала, как дитя, хотя ей уже было тогда за 30. Она была уже в разводе с мужем. Я нашла в ее комнате трехлетнего ребенка, прекрасного как день. Я спросила, кто он такой. Она мне сказала, смеясь, что это был брат девицы Донеп, которую она имела при себе. Другим своим знакомым она говорила без стеснения, что это был ее ребенок, и что она имела его от своего скорохода. Иногда она надевала этому ребенку свой чепчик и говорила: «Посмотрите, как он на меня похож». Я видела, как она это делала, но так как не понимала, что тут дурного, то приставала к ней, чтобы она велела принести этого ребенка в ее чепчике наверх к ее матери. Она сказала: «Мать не любит этого ребенка», но я так к ней приставала, что она велела его нести за нами. Старая принцесса, как только увидела и издали этого ребенка, сделала знак, чтобы его унесли. В одном из покоев этого дома находился портрет графа Бентинга, который казался очень красивым мужчиной. Графиня говорила, глядя на него: «Если бы он не был моим мужем, то я любила бы его до безумия». Как только отобедали, я вернулась в комнату графини. Она мне обещала, что я покатаюсь верхом после обеда. Но главная трудность состояла в том, чтобы получить на это позволение отца. Без него я бы не осмелилась поехать.